Часть вторая. Эмиль. Следующий понедельник, 18:40. Предвестника будущих событий, первую беду из череды тех, что только начинаются, обычно называют первой ласточкой. Для Эмиля предвестником стала первая чайка. Клуб «Единица» все еще держал его в своих объятиях. Предполагалось, что он сам будет держать в объятиях относительно симпатичную студентку, только что ставшую третьекурсницей. Жаркий понедельник обещал быть жарким вовсе не в смысле погоды. Во всяком случае, так казалось после нескольких дней переписки и назначенного свидания. Место для него Эмиль предусмотрительно выбрал поближе к своей крохотной съемной квартире на втором этаже бетонной башни. Если встречаться рядом с домом, то не придется лишний раз молиться, чтобы Редван удалось завести. К тому же это будет удобно, если знакомство вдруг наберет обороты. Такое случалось пару раз, но не сегодня. Время встречи прошло. Прошли еще полчаса, иссяк чайник чая, который Эмиль выпил в полном одиночестве, глядя на часы каждые 3 минуты. Телефон студентки давал ответ «абонент выключен», а терпение Эмиля закончилось вместе с фруктовым чаем странного вкуса и цвета. Он оплатил счет и вышел из кафе в африканском стиле на улицу, в жару тоже вполне африканского стиля. Жара держала город уже 4 недели, трава желтела, клумбы засыхали. Все, кто мог уехать из города, давно это сделали. Остальные прятались в тени и под зонтиками. Эмиль взмок, пока дошел до ближайшего перекрестка, потный, слегка обманутый и совершенно одинокий. Ветер мог бы принести облегчение, но и он раскалился и нес больше пыли, чем влаги и свежести. Слишком уж далеко город отступил от берега моря. А вот огромной морской чайке это не мешало. Ни расстояние, ни жара не смущали. Чайка прохаживалась по улице, косилась на голубей и не трогала кусочки хлеба. Хлеб сыпался из руки девочки лет 3. Она держалась за ограду парка, получала от матери хлеб и выкидывала его наружу, прямо к подножью знака «Птиц не кормить». Знаки наполняли город и воспринимались как садовое украшение. Эмиль затормозил, разглядывая чайку. Угодить в центр города она могла только если заблудилась. Толстая, сильная, почти как в том видении, что осталось в сундуке с предсказаниями. Хотя все чайки на одно лицо, если слово «лицо» вообще к ним подходит. «На, тебе!» Крикнула кормилица птиц, и кусочек хлеба почти ударил чайку по голове. Та презрительно отступила в сторону. Воробей, молодой и слишком мелкий даже для воробья, ринулся к подарку судьбы, и чайка пошла в атаку. Мало кто задумывается о повадках чаек. Они копаются в мусоре и едят рыб, это понятно. Но мелкие птицы ничуть не хуже рыбы. Чайку привлекало живое мясо, а не хлеб. И когда чайка кинулась к воробью, Эмиль сделал то, что подсказал ему внезапный порыв. «А ну пшла!» – рявкнул он и махнул руками. Воробей принял крик на свой счет. Вместе с куском хлеба он метнулся в сторону. Чайка метнулась в другую. К дороге. Туда, где красный бампер скользил над асфальтом. Спортивная машина вывернула из-за угла, и красный бампер приобрел новые оттенки цвета, когда тело чайки ударилось в него. Оттенки крови и останков птичьего тела. «Ой!» – сказал Эмиль. Развернулся и поспешно двинулся прочь. Пернатая тушка весом чуть больше 2 кило – это серьезный снаряд, если сталкивается с бампером на приличной скорости. Скрипнули тормоза, хлопнула дверца. Лихачу придется раскошелиться на ремонт. Эмиль почти не расслышал его мнение о чайке, которое тот высказывал длинно и подробно. И не хотел услышать, что тот подумает о человеке, который спугнул чайку ему под колеса. Именно эта мысль была первой. Лаборант на каникулах не может позволить себе оплатить ремонт чужого бампера. Но никто не докажет, что он виноват. Это была вторая мысль. И только за ними пришла третья, та, которой стоило появиться с самого начала. Красная кровь на бампере, измятое тело чайки. Все это пришло в видениях, а теперь пришло и в жизнь. Не волей судьбы, а лишь потому, что сам Эмиль решил спасти воробья. Так из сундука с предсказаниями вылетела первая ласточка. Чак, вторник, 12:20. Вторая ласточка появилась из сундука на следующий день. Она была куда больше первой, не умела летать и звали ее Чак. Он делал 3 дела сразу. Шел по улице, пил пока еще холодное пиво из картонного стакана для кофе и бормотал себе под нос слова невнятного рэп, бубнившего в его наушниках. Жара заставила снять пиджак, белая водолазка покрылась пятнами пота, но унижаться до плебейских футболок и шортов он не собирался. А подросток на скейте с мотором не собирался тратить время, чтобы притормаживать и выбирать дорогу. Он вихлял между прохожими, проскочил под боком возмущенного старика, едва разошелся со столбом и встретил новое препятствие. вспотевшую спину в белой водолазке. Скейтер рванулся в сторону и почти избежал удара. Чак поднял руку с картонным стаканчиком, парнишка пригнулся, но слишком медленно. Его макушка врезалась в локоть Чака и швырнула его руку вверх. «Ай!» Парень схватился за голову, но удержал равновесие и прибавил скорость. «Э, козел, сюда иди!» Заорал Чак вслед тому, кто уже исчез за поворотом. «Да чтоб ты убился, ушлепок недоделанный!» Продолжил Чак уже в полголоса и швырнул пустой стакан на дорогу. Все его содержимое выплеснулось на грудь Чака. Белая водолазка пропиталась темным пивом. «Вот же гнида колесная!» Добавил Чак и дал пинка стаканчику. А день так удачно начинался. Чак нашел подработку на лето и уже начал праздновать успех. А теперь он стоит посреди улицы и выглядит так, словно в пивной его приняли за унитаз. Он стянул водолазку и швырнул ее вслед за картонным стаканчиком. «Что вы делаете?» Изумилась дама в брючном костюме, еще меньше подходившем к погоде, чем водолазка Чака. «Стриптиз исполняю», — ответил Чак. «Нравится? Может, денег мне в трусы засунешь, бабуля?» Он взялся за ширинку, и дама поспешно перешла на другую сторону улицы. Чак двинулся следом, и дама ускорилась. Он демонстративно прибавил ходу, и дама почти кинулась бежать, а Чак с ухмылкой открыл дверь магазина мужской одежды, который очень удачно попался на этом пути. «Добрый день!» Он улыбнулся молоденькой продавщице. «Моя одежда слегка пострадала сегодня, несчастный случай». Ну или счастливый, как посмотреть. Он провел рукой по накачанной груди и улыбнулся еще раз, любуясь смущением продавщицы. Обычно покупатели снимают одежду в кабинке для переодеваний, а не заранее. «И мне нужно что-то подобрать. Очень хорошее, но по вменяемой цене и прямо сейчас». «Да, подобрать». Продавщица нащупала знакомую тему и тоже улыбнулась. «У нас отличная коллекция этого и прошлого года с хорошими скидками». Она двинулась к ряду манекенов. Чак пошел следом. Затормозил. Вопросы про стиль и размер он пропустил мимо ушей. Он увидел ее. Свою судьбу. То, кого должен был искать и кого встретил только что. Яркая, разноцветная, она ждала его и манила, натянутая на холодный пластик манекена. Идиотского вида рубашка, покрытая радужными разводами, похожая на мыльный пузырь. Или пленку бензина, разлитого по луже. Стиль финика. Сам Чак никогда бы не напялил что-то подобное, но судьба – это судьба. В видениях из сундука он видел себя в такой рубашке, а значит, ему суждено носить ее. Будущее пришло очень быстро. А за рубашкой придет и все остальное. Синий джип с разбитой фарой. Дождь и рюкзак. О рюкзаке он не рассказывал никому и ничего не стал записывать. Рюкзак – только его. А рубашка – начало пути. Раз уж именно в ней Чак себя видел. «Я беру эту». Он ткнул в рубашку. «А ваш размер?» – начала продавщица. «Я сказал, что беру эту!» – оборвал Чак. «Именно эту! Размер подойдет, я и так вижу, что это судьба!» В блестящих черных туфлях и переливающейся рубашке он вышел обратно в уличную жару и даже не попытался еще раз очаровать продавщицу своим торсом. Пророчество о рубашке исполнилось. Теперь исполнится и все остальное – джип, рюкзак и все, что в нем должно быть. Все, что случится в будущем, уже случилось, и этого никак нельзя изменить. Если бы тот парнишка на скейте сейчас снова проезжал мимо, Чак сбил бы его с колес на асфальт, специально, чтобы поднять и сказать спасибо. Удар по руке только что сделал его богачом. Во всяком случае, богачом в будущем, которое скоро наступит. В будущем из его видений. Рубашка, джип. Рука опускает лотерейный билет в карман. Рюкзак. Большой, как у альпиниста, и доверху набитый деньгами. Рубашку Чак уже нашел. Теперь нужно найти джип, а еще купить рюкзак и кошелек. Случится все, что должно случиться. Клуб «Единица», вторник, 17:12. Два телефона брякнули, когда получили одно СМС. Чак сообщал друзьям, что он добыл на лето работу с оплатой, почти доходящей до минимальной, и намерен проставиться, чтобы не спугнуть удачу. А чтобы показать судьбе, что он верен ей и не намерен сворачивать с пути, выпить нужно в путеводной радужной рубашке из видений. Хохот начал эту пирушку. Чак спокойно ждал, когда Гектор замолчит. «Проржался?» – спросил он строго и стойко выдержал новый удар хохота. «Да ладно, клякса! Да серьезно! Ты что, рубашку из моего шкафа выкрал? Ой, извини!» Гектор вытер слезы. «Или твоя работа теперь в типографии, и на тебя пролили сразу все краски?» «Дебил!» Ответил Чак устало, как человек, обреченный общаться со слабоумными. «Нет, серьезно, что за вид?» «Нормальный вид. Я же говорил про странную рубаху, которую в жизни не надену». «Ну вот, надел. Она из видений. Судьба, говорю вам, от нее не уйдешь». «Так ты сам купил!» вмешался Эмиль. «Это не из видений. Это же ты сам ее где-то нашел и купил». «Естественно. Ты бы мне ее подарил, что ли?» «Так ты бы без видения ее не купил. Мы же проверить собирались, а ты сам подгоняешь под видение». «Ой, не гунди голова. Я судьбу увидел, я судьбу купил, потому что судьба. А ты чего приуныл, Финик?» Веселье Гектора уже растаяло. «Извини, я так о своем. Я тут просто подумал, странно все это. Сбывается-то все сбывается, конечно, слава богу, но странно как-то. Я думал, рука покойника – это бред. Даже не стал записывать, конечно». «В смысле не стал записывать?» – возмутился Эмиль. «В смысле рука покойника?» – перебил Чак. «Да ладно, говорю же, несерьезно все это». Гектор потянулся за кружкой, и Эмиль отодвинул ее подальше. «Что ты увидел?» «Ты велел мне рассказывать». Он потянулся дальше, но кружка отодвинулась снова. «Я сказал все записывать, а ты не записал. Колись». «Кошмар я увидел, понятно?» Гектор рванулся вперед и завладел кружкой. «Жуткий такой, почти реальный, я покойников боюсь. В медицинский из-за этого не стал поступать, как мама хотела. А во сне сегодня видел, что меня в потьмах гладит по лицу рука мертвеца. Холодная, мертвая. И вот сплю я себе, просыпаюсь, а меня реально кто-то гладит по щеке, и рука холодная». «У-у-у-у!» – завыл Чак, и Эмиль бросил в него фисташку. «Короче, я проснулся, хватаю руку и давай с ней драться, как заору. Кто здесь? Что за труп? Давай искать, чья рука?» И нашел. «Моя». Я руку во сне прижал, она затекла совсем и стала холодная. Я ее даже не ощущал. Она мне к лицу прижалась, а я со сна решил, что это покойник. Теперь уже Чак выдал залп хохота. «Я тебе кол осиновый подарю», — пообещал он. «На зомби охотиться. Зря ты этот глюк не записал. Продал бы киношникам, они бы фильм сняли. Финик против ночных мертвецов. Студент-химик изнасилован армией зомби под покровом ночи. Он принял удар на себя и спас мир». «А ты почему не записал?» – спросил Эмиль без всякого веселья. «Так ну хрень же, рука покойника. Что за видение? Я среди ночи в своей постели хватаю руку мертвеца и ору. Что за труп? Я думал, глюк, не бывает такого. А оно вот, бывает». «Ладно, тут такое дело». Эмиль сделал паузу и осушил кружку. «Я тоже слышал в видении крик «Что за труп?» Просто орущий голос». «Я тоже, вообще-то». Чак перестал смеяться. «Мы все видели одно и то же. Кто это записал?» Эмиль помолчал, ни звука. «Я записал», — ответил он сам себе. «А вы не стали? А что еще вы не стали записывать? Хотя нет, неважно. Никто не должен знать о чужих видениях. Мы не должны это обсуждать». «Но мы обсуждаем». «Да, я видел чайку. Чайка попала под машину, и это уже исполнилось. Это уже можно сказать. Только вот чайку я пуганул сам, а посмотрел на нее, потому что знал, что должен встретить чайку. А так бы прошел мимо, и ее не размолотило бы о бампер». «Тоже мне трагедия, дохлая чайка», — скривился Чак. «Да не в чайке дело. Без предсказаний про чайку я бы ее не заметил, а ты бы не купил эту дебильнейшую рубаху. Если бы не предсказания, все бы прошло вообще не так. Вот же зараза. В сундуке получились не пророчества, а инструкции. Мы не предсказали будущее. Мы его создали». Клуб «Единица», вторник, 19:00. Сундук, оставленный в кладовке на месяц, продержался неделю, запертый на два почти игрушечных замка, за хлипкой дверью, почти картонной. Ключ от двери Эмиль оставил себе, а замки на сундуке открыть будет совсем несложно. Он сам поставил условие – не читать чужие пророчества, пока они не сбудутся. И кому нарушать правила, как не тому, кто их устанавливает. Тем более, что приступ аллергии Юлия почти испортил весь план. Видения Юлия не попали в сундук, и фильм из будущего потерял четверть сюжета. Именно это теперь и беспокоило Эмиля больше всего. Видения Юлия пропали совсем, а остальные явно перемешались в кучу, и непонятно теперь, какое видение было кому предназначено. Что если самое важное, без чего не понять все остальное, пропало в голове Юлия? В любом случае план рушился и уже не имел значения. Жизнь рушилась. Стрельба, кровь – вот что важно. Рука с ножом – вот что важно. И вот почему Эмиль шагал по пустому коридору к кладовке. Он нес ключ от двери и кусок проволоки, который легко совладает с механизмом игрушечных замков на сундуке. Нужно узнать, что записали другие. Это не вопрос правил, это вопрос выживания, раз уж его видение – это кровь и смерть. Все можно сделать тихо, аккуратно, и в клубе ничего не узнают. Удар прокатился по коридору и покончил с идеей сделать все тихо. Следом за ударом прокатилась сдавленная ругань, затрещало дерево. Кто-то явно не заботился о тишине и аккуратности. Эмиль перешел на бег. Рывок по пустому коридору, поворот, и перед ним сломанная дверь кладовки. Щепки посыпали пол, а в темной кладовке кто-то спотыкался о сваленные на полу стулья и бренчал железом. Осторожно шагая по кускам дерева, Эмиль подобрался поближе, включил свет и завопил. «Ага!» Чак вздрогнул, выронил кусачки и попытался принять стойку боксера, но зацепился за сваленные под ногами стулья и рухнул на пол. «Вот же ты, сволочь пузатая!» — сообщил он с пола. «Я не пузатая, я очень даже стройная, сволочь подтянутая!» Эмиль поднял кусачки с пола. «А вот что ты тут делаешь? Еще и двери чужие сломал!» «И что? Ты же ключи прикарманил! Ты сам-то тут зачем?» «Слежу», — ответил Эмиль невинно, — «чтоб никто не спер сундук». «Не трынди», — Чак поднялся, — «сам пришел его спереть. Гнал нам тут, что нельзя видеть предсказания, а сам шаришься, конверты читаешь». «Это ты принес кусачки. Замки же хотел срезать явно». «А ты что принес? Отмычку?» «Ну, вообще-то да, отмычку. Открываем. Или хотя бы давай финика позовем, а то как-то по-свински будет, если ограбим сундук без него». Чак снисходительно махнул рукой. «Зови, хотя тормозни, я сам ему позвоню». Он придал себе напыщенный вид и набрал номер. «Алло, господин Финик у аппарата? Чак великолепно имеет честь пригласить вас на проведение вскрытия». «Нет, никто не помер. Вскрытие сундука с предсказаниями. Досрочное. Мадам Финик, захвати». «Ой, это что, еще не женился?» Он сунул телефон в карман, игнорируя возмущенное бормотание. «Сказал, будет через 2 минуты». А ему сюда, из дома пилить, 20 минут, стало быть, его туша где-то рядом. «А рядом он», — продолжил Эмиль, — «потому что и так уже шел сюда, воровать предсказания». Финик появился чуть быстрее, чем обещал. Он запыхался, тяжело дышал, потел и сжимал в руке молоток. «Что это мы тут делаем?» — осведомился Чак. «Такие потные, с молотком. Кого молотить собрался? Часом не замок на сундуке?» «Ну извини», — пропыхтел Гектор. «Сам-то ты тут зачем, а? Вы оба, ты вот с кусачками, кого кусать собрался? А ты что принес?» Эмиль показал кусок проволоки. «Я против насилия, ясно? Все можно открыть культурно. И не ломать двери», — добавил он в сторону Чака. «А тут так все и было. А если охрана придет, ты придумаешь отговорку». «Мы сундук открывать собираемся?» Гектор вынул свой ключ и показал остальным. «Или трындеть будем, как ворона на снегу?» Чак вынул свой ключ и вытянул как шпагу. «Один за всех и все на один сундук». «Да открывай ты уже!» И Чак открыл первый замок. Пророчества лежали на своем месте. Будущее, которое нельзя знать заранее. Предсказания, которые нужно прочесть, только когда все предсказанное случится. Гектор вырвал первый конверт из рук Эмиля и оставил на нем пятна пота. «Ты чего делаешь?» – возмутился Эмиль и вырвал конверт обратно. «Читаю». «Вы охренели? Мы же не затем открыли, чтобы читать». «Затем!» Хором ответили Чак и Гектор. «Так, стоп!» Эмиль сунул конверт обратно в сундук, закрыл крышку и прижал ее рукой. «Я шел сюда, чтобы сжечь конверты. Мы уже сами начали специально делать, как в конвертах написано». «Это не предсказание уже. Это сундук нами управляет. Мы должны все сжечь. Не должно быть никаких предсказаний». «Руку убери», — предложил Чак тоном, за которым обычно начинается драка. «Ты че, Чак? Руку убери!» Он выдернул сундук из-под руки Эмиля. «Извини, но он прав». Гектор открыл крышку. «Мне это нужно. И ты с чего так напрягаешься-то?» «Машина на рельсах. Рука с ножом. Выстрел. Рука с пистолетом. Гильза пролетает мимо бледно-зеленой сумочки и падает на грязный пол. Тело на полу». «Я умру», — буркнул Эмиль. «Все умрем», — весело ответил Чак и похлопал его по плечу. «Нет, я скоро умру из-за этих вот конвертов. Я же тоже получил предсказание. Смерть, кровь, стрельба. Меня убьют до конца месяца. То ли зарежут, то ли пристрелят, я пока не понял. То ли машину мою поезд переедет. Но я труп». Он посмотрел на часы. «Я даже по времени точно знаю, когда все случится. Я все время на часы смотрю. И в видениях тоже смотрел. И поминутно знаю, когда меня будут убивать ножом, а когда пулей». Гектор опустил уже открытый конверт. Эмиль смахнул хлам со старого стула и сел. «И мы получили только 3/4 видений. Помните нашего внезапного аллергика, Юлия?» «Он ничего не увидел. Но мы смотрели все сразу и получили не разные видения, а как бы одно, распиханное на 4 головы. Вот только одна голова отключилась, и у нас остались одни обрывки. Ты, — он показал на Чака, — ты со своим синим джипом и рубашкой. Ты же у нас с задвигом на имидже, тебе все тачки да шмотки, молчи, вот что есть, то есть. А ты, Финик, у тебя больное место, девчонки, и ты носишься со своим видением красотки в зеленом платье и свадьбы. А я самый осторожный. Я проблем не ищу. Ну, ищу, но аккуратно. И мне досталось видение всех проблем. И это не предсказание, это программа действий. Эмиль ударил кулаком по хилой крышке сундука, и она треснула. Эти видения как сценарий, и мы начали по нему жить. Окончается все моей могилой. Поэтому надо все изменить, надо пойти против предсказаний. А лучше сразу отменить все и сжечь конверты. Тогда никто ничего не будет знать, и никто не сможет выполнить написанное. Вот как ты со своей рубахой. Недолгая тишина наполнила каморку со сломанной дверью. Чак прикрыл ее, как мог, включил свет. «Этого нельзя изменить», — ответил он наконец. «С чего вдруг?» «С того, что я физик, почти что. Я больше вашего знаю про нашу Вселенную. Так что если ты начнешь менять прошлое, ты изменишь будущее, правильно? И вот если ты убил в прошлом своего отца, то ты не родился и не убил своего отца, и тогда ты родился и убил своего отца. Парадокс. Все же смотрели назад в будущее, да?» «А это тут при чем?» «При всем. Наше настоящее тоже прошлое. Для будущего. Для того, что существует через месяц, мы живем в прошлом. Начнем менять и перестраивать, изменим будущее. Но если оно будет другим, то и предсказание должно быть другим. А с другим предсказанием мы не смогли бы именно так изменить будущее, но изменили. Это тоже парадокс». «Я не понял», — признался Гектор. «И не надо. Я понимаю, этого хватит. Прошлое, будущее, условности. По сути, все уже есть. Все сразу, все едино. Все в будущем уже случилось, и этого поменять нельзя. Попытаемся, устроим парадокс. В лучшем случае все случится, как должно было. А в худшем мы угробим Вселенную. Серьезно, мы можем мир сломать такими играми». Эмиль помолчал, пока пытался осмыслить эту теорию. «Ему суждено умереть, а если нет, то умрет Вселенная?» «Так себе теория». «Чувак, это моя жизнь вообще-то», — ответил он. «Моя тоже», — добавил Гектор. «Не будь эгоистом, голова, ты же не один тут. Извини, но это касается всех». Он уже стянул конверт и читал предсказание Чака. Чак открыл еще один конверт. «Да вашу ж маму, да вот вы два!» Эмиль не закончил фразу, замолчал и тоже открыл конверт. Свой собственный и уже знал, что в нем написано. Заброшенный старый магазин на окраине города. Вывеска «Оазис», старая, облезлая, совсем не подходящая к самому слову. Рука с часами. Точное время. 18 часов 28 минут. Крики, звук ударов, кого-то бьют. Экран телефона. Размытый палец набирает на нем номер полиции. Удар. Тело падает на пол. Лица не видно, но отлично видно футболку. Такая же валяется в шкафу Эмиля. Рука с пистолетом. Выстрел. Гильза падает на грязный пол. Пуля пролетает чуть в стороне от головы и сбивает кусок старой штукатурки со стены. Разбитая кружка в лужице чая. Молоток. Паук спускается на нитки. Ствол поднимается к самому лицу. Поезд. Капли дождя бьются о лужи на земле. Капли крови на полу, кровь на земле, на красном бампере, на автомобильном руле. Эмиль смял конверт и сунул обратно в сундук. «Мне хана», — сообщил он. «И не лечи мне тут про судьбу и будущее, в жопу твою Вселенную. Я вот так запросто, из принципа, помирать не собираюсь. У тебя-то там что, кстати?» В видении Чака тоже была рука. Морщинистая, старая, не слишком чистая рука заполняет лотерейный билет. Слишком быстро, слишком туманно, чтобы разобрать и запомнить сами цифры. Этот кусок из фильма, это видение пронеслось за пару секунд и сменилось новой сценой. Капот синего джипа с разбитой фарой движется к старику. Он не мчится быстро. И бампер просто толкает пьяницу на газон. Новая рука, теперь уже молодая и чистая, засовывает лотерейный билет в потертый кожаный кошелек. А дальше все сменяют обрывочные кадры с образами будущего. Бьется стекло, осколки падают на землю. Цветастая рубаха, похожая на переливы мыльного пузыря. Капли дождя. Заброшенный магазин с вывеской «Оазис». И голос. Искаженный, но узнать его все равно можно. Он произносит. «Да тот самый билет, главный выигрыш, это же миллионы!» Чак сложил свой конверт, перегнул пополам и сунул в задний карман. О том, что слова про миллионы произносит его собственный голос, он не стал говорить. А видение, в котором мелькнул образ рюкзака, полного наличности, не стал даже записывать. Судьбу нельзя обмануть. И если он обречен стать богачом, то придется с этим смириться, покорно принять судьбу и ее подарок. Потертый альпинистский рюкзак. Достаточно большой, чтобы вместить в себя несколько миллионов наличными. Сумма, которую можно получить без всяких усилий. В обмен на один удачно заполненный лотерейный билет. Взятый из руки пьяницы, которого собьет бампер синего джипа с разбитой фарой. Странное дело. Гектор свернул свои конверты в трубочку. Странное дело, у меня вот тоже был этот ваш оазис. Я его помню, это магазин же был, большой супермаркет. Там газ взорвался или вроде того, аж стены снесло. И с тех пор все заброшено, и какие-то суды идут. Выясняют, кому теперь земля под магазином принадлежит. А внутри все разгромлено. И там пауки. Ненавижу пауков. Он порвал бумажную трубку пополам. Его будущее только его. Не стоит кому попало туда соваться. Даже старым приятелям. Заброшенный магазин. Грязная вывеска с надписью «Оазис». Огромный паук спускается на тонкой паутинке. Большой черный. Ему место в лесу, а не в центре города. Цифры 18:40 на экране часов. Синий джип с разбитой фарой. Тихая улица, совсем рядом со съемной квартирой Гектора. Женская спина под тонким зеленым платьем. Оно обтягивает совершенную фигуру, обнимает талию. Через тонкую ткань слегка проступают контуры трусиков. «Расстегни платье», – произносит приятный женский голос, и пухлые руки Гектора цепляются за молнию. Он не видит лица, но видит спину. И видит ее еще раз, обнаженную спину той, кто лежит в его постели. Она уже спит, и руки Гектора укрывают ее одеялом. Толстое кольцо занимает весь кадр, словно камеру в фильме поднесли прямо к пальцу. Золотое, как будто сплетенное из тонких нитей, с большим белым камнем. Красивое и очень дорогое, оно скользит по пальцу и занимает свое место на руке теперь уже замужней девушки. Пара молодоженов, смутные размытые фигуры. Со спины не в фокусе, кто-то швыряет в невесту пригоршню листьев стополя, как обычно бросают рис, и кричит «Поздравляю!». Часы Финик никогда не носил, так что видение со временем на циферблате явно предназначалось Эмилю. А синий джип с разбитой фарой – Чаку. Наверное, чайка была чем-то важным для неудавшихся видений Юлия. Куски чужого будущего в его голове – никчемные обрывки, зато все важное досталось ему. В клубе «Единица» скоро останется всего два участника. Гектору пора уходить из команды одиночек. Его ждет спина, обтянутая зеленым платьем. Он превратил предсказание в комок рваной, чуть подмокшей бумаги и засунул то, что осталось, в карман. Это его судьба, и никто ее не отменит. «Судьба», – провозгласил он торжественно. «Да никакая не судьба!» Эмиль вскочил, ударился ногой об опрокинутый стул и сел обратно. «Да поймите вы, это не предсказание, это сценарий, а вы его исполняете. Сами делаете то, что увидели. Там же ни хрена не понятно в этих видениях, одни обрывки. Ни хронологии, ни сюжета, может вообще все не так. Может это была не твоя свадьба?» «А может это и не твой труп был?» – спросил Чак. «Может это не тебя там собираются зарезать, а Юлия?» «А если меня? Я не собираюсь рисковать ни собой, ни Юлием, ни кем-то еще. Оно того не стоит». «Да хрен с тобой, голова», – Чак протянул руку. «Думаешь, что сможешь все изменить?» «Попробуем. В здравом уме и почти трезвой памяти я, Чак Гусман, Чак великолепный и неповторимый, торжественно клянусь, что не пойду за предсказаниями и не стану рисковать жизнью друга. Устраивает тебя такой расклад?» Эмиль поднялся и пожал протянутую ладонь. «А ты как, Финик? Что выбираешь, что важнее, девка или жизнь друга?» «Да куда я от вас денусь?» Финик грустно пожал плечами. «Жизнь, конечно. Клуб «Единица» останется навсегда». В маленькой каморке, за сломанной дверью, три участника клуба «Единица» заключили договор, который мог отнять или спасти жизнь, или сломать вселенную. И почти никто не собирался его соблюдать.